Луиза пошевелилась, и когда Ральф повернулся к ней, то заметил поразительную вещь. Небо над головой стало бледнеть. Было около 5 часов утра. В больницу они приехали во вторник 9 вечера, и вдруг совершенно внезапно настало утро, среда, 6 октября. Ральф слышал поговорку, что время летит незаметно, но чтобы вот так. Луиза, ваша работа связана, как мы это называем, с естественной смертью. Ее аура вспыхнула смутными, словно недорисованными образами. Мужчина, Ральф подумал, что это покойный мистер Чес, лежащий с кислородной маской на лице, и Джимми В., открывающий глаза, чтобы взглянуть на Ральфа и Луизу за секунду до того, как Клото перережет его веревочку. Страничка некрологов из Daily News, пестрящая фотографиями по размерам не больше почтовой марки, недельного урожая городской больницы. И Клото и Лахесис покачали головами. Лахесис. В природе не существует такого понятия, как естественная смерть. Наша работа — это предопределенная смерть. Мы забираем не только старых и немощных. Только вчера, например, мы забрали 28-летнего мужчину, плотника. 2 недели назад, по вашему времени, он упал с подмостков и проломил себе череп. В течение этих 2 недель его аура... Ральф воочию увидел полыхающую вспышками молнии ауру, подобную той, которая окружала младенца в лифте. И, наконец, настало время выключить ауру. Мы знали, что так будет, но не знали, когда именно. И вот час пробил, мы пришли и препроводили его. Препроводили куда? Вопрос задала Луиза, почти случайно коснувшись темы загробной жизни. Ральф ухватился за мысленный спасательный круг, надеясь на тот особый пропуск в их общении, но когда их наложившиеся друг на друга ответы пришли, прозвучали они отчетливо. Клото. Повсюду. Лахесис. В иные, отличные от этого миры. Ральфа охватило ощущение успокоения, смешанного с разочарованием. Звучит очень поэтично, но мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, что загробная жизнь окутана для вас такой же тайной, как и для нас. Лахесис. Напряженно. Когда-нибудь мы выберем время, чтобы обсудить данную проблему, но не теперь. Как вы, несомненно, заметили, на этом уровне здания время течет быстрее. Ральф огляделся, уже разгоралось утро. Извините. Клото, улыбаясь, не стоит извиняться. Нам нравятся ваши вопросы. Любопытство существует повсюду, где имеется жизнь, но в данном месте жизненного пространства любознательность развита особенно. То, что вы называете загробной жизнью, не имеет места среди 4 постоянных величин жизни и смерти, слепого случая и предопределения, интересующих нас в данный момент. Приближение почти каждой смерти, служащей предопределению, хорошо нам известно. Ауры тех, кто умрет предопределенной смертью, становятся серыми, когда подходит время конца. Этот цвет постоянно сгущается, превращаясь в черный. Такую ауру мы называем, и тогда мы приходим, как это и произошло, прошлым вечером. Мы приносим облегчение страждущим, успокоение боящимся и отдохновение уставшим. Большинство предопределенных смертей ожидаются, даже приветствуются, хотя и не все. Иногда мы призваны забирать абсолютно здоровых мужчин, женщин и детей, и все же их ауры меняются мгновенно, и наступает время ухода. Ральф вспомнил молодого парня в вязаном жилете, направляющегося в Красное Яблоко. Тот являл собой образец здоровья и жизнерадостности. Если бы не маслянистый покров, окружавший его. Ральф открыл был рот, намереваясь спросить об этом юноше или его судьбе, но промолчал. Теперь солнце стояло прямо над головой, и к Ральфу пришла странная уверенность. Он и Луиза стали предметом обсуждения и пошловатых намеков в тайном городе старых кляч. Кто-нибудь видел их? Нет? Думаешь, они сбежали вместе? Скрылись, как влюбленная парочка, Но не в их же возрасте. Хотя вполне возможно, что они сожительствуют. Не знаю, теплится ли еще жизнь в его вонючем писюне. Но вот Луиза всегда оказалась мне той еще штучкой. Да, походочка у нее что надо. Образ его огромного, проржавевшего поршня, спокойно ждущего своего часа, промелькнул в голове Ральфа, и он усмехнулся, не мог сдержаться. А мгновение спустя встревожился, подумав, что вещает свои мысли посредством ауры, и моментально захлопнул дверь перед образом. Уж не подозрительно ли посматривает на него Луиза? Ральф быстро обратил свое внимание на Клото. Атропос служит слепому случаю. Не каждая смерть, которую люди называют бессмысленной, безвременной или трагической, дело его рук, но большинство. Когда в пожаре, вспыхнувшем в доме для престарелых, погибают дюжины стариков и старушек, вероятнее всего тут потрудился Атропос, собирая сувениры и перерезая нити. Когда без всякой видимой причины в колыбели умирает младенец, то это очевидно, Атропос взмахнул своим ржавым скальпелем. Когда собака, да, даже собака, поскольку все сущее в мире шоттаймеров принадлежит либо предопределению, либо слепому случаю, попадает под машину, потому что водитель не вовремя взглянул на часы. Луиза, именно это и произошло с Розали. Клото, Атропос, вот что произошло с Розали. Джо Уайзер, знакомый Ральфа, был лишь тем, что мы называем исполняющим обстоятельством. Лахесис. Атропос — это и случившееся с вашим другом, покойным мистером МакГоверном. И Ральф, и Луиза ощутили одно и то же — печаль, но не удивление. День уже близился к вечеру, прошло более 18 часов по времени смертных после их последней встречи с Биллом, а Ральф знал, что жить МакГоверну оставалось совсем недолго. Луиза, столь неосторожно просунувшая руку внутрь него, знала все еще лучше. Ральф, когда это случилось? Когда? Лахесис, вскоре после нашей встречи, когда он выходил из больницы. Сочувствую вашей потере, простите, что сообщаю печальную новость так неуклюже. Мы очень редко беседуем со смертными, поэтому и забываем, как именно следует говорить. Я не хотел обидеть вас, Ральф и Луиза. Луиза сказала, что она все понимает, но слезы все равно катились по ее щекам, и Ральф почувствовал, как они навертываются на глаза и ему, с мыслью, что Билл мог умереть, что его забрал безмозглый карлик в грязном халате. Смириться было тяжело. Как можно поверить, что МакГоверн больше никогда иронично не поднимет бровь, никогда не станет разглагольствовать о том, как плохо стареть? Невозможно. Ральф резко повернулся к Клото. «Покажи нам». Клото удивленно, почти смущенно. «Я не думаю». «Ральф, для нас, смертных, видеть то же самое, что поверить». «Разве вы этого не знали?» Неожиданно заговорила Луиза. «Да, покажите нам, но столько, сколько мы сможем понять и принять. Постарайтесь, чтобы нам не стало хуже, чем есть». Клото и Лахесис, переглянувшись, пожали плечами. Лахесис воздел два пальца правой руки, создавая зелено-голубой поток света. В нем Ральф увидел четкое изображение коридора отделения интенсивной терапии. Появилась медсестра с тележкой, на которой были разложены лекарства. В дальнем конце обозреваемой площадки она как бы изогнулась, а потом исчезла из вида. Луиза восхищенно, несмотря на обстоятельства. Все равно, что смотреть кино на поверхности мыльного пузыря. Из палаты Боба Полхерста вышли МакГоверн и мистер Слива. МакГоверн был в старом свитере, а его приятель застегивал молнию куртки. Очевидно, они решили отложить бодрствование у смертного одра до следующего дня. МакГоверн медленно плелся позади мистера Сливы. Ральф видел, что его сосед по дому, а временами и друг, выглядит не так уж хорошо. Он почувствовал, как Луиза сжала его руку. Ральф погладил ее по ладони. Не дойдя до лифта, МакГоверн остановился. Прислонился к стене и опустил голову. Он выглядел как бегун на финише истощившего его марафона. Какое-то мгновение мистер Слива продолжал идти. Ральф видел, как шевелятся его губы, и подумал, он разговаривает с пустотой, но еще не знает этого. Внезапно Ральфу расхотелось смотреть. Внутри сине-зеленого экрана МакГоверн схватился за грудь. Вторая рука растирала горло. Ральф не мог сказать определенно, но ему показалось, что в глазах Билла застыл страх. Ральф вспомнил гримасу ненависти, исказившую лицо доктора номер три, когда тот понял, что смертный вмешивается в его дела с бродячей собакой. Что же тогда он сказал? «Я сотру тебя в порошок, Шоттаймер, и я разделаюсь с твоими друзьями. Ты меня понял?» Ужасная догадка, почти уверенность промелькнула в мыслях Ральфа, пока он наблюдал, как МакГоверн медленно оседает на пол. «Луиза, пусть это уйдет, пожалуйста, уберите это!» Она прижалась лицом к плечу Ральфа. Клуто и Лахесис обменялись тревожными взглядами, и Ральф осознал, что мысленно он уже начал пересматривать свое отношение к ним, как к всеведущим и всемогущим. Возможно, они и сверхъестественные существа, но определенно не волшебники. Ральф сомневался и в их способности предсказывать будущее. Приятели с настоящим магическим кристаллом вряд ли имеют в своем репертуаре такие взгляды. «Они, как и мы, нащупывают путь среди неведения», — подумал Ральф и ощутил невольное сочувствие к мистеру К. и мистеру Л. Сине-зеленый экран света, плавающий перед Лахесисом, и образы, трепещущие внутри, внезапно исчезли. Клуто, как бы защищаясь: «Помните, пожалуйста, что это был ваш выбор, Ральф и Луиза, мы не хотели показывать». Ральф слушал вполуха, его мысль продолжала развиваться. Так как он не хочет смотреть на неприятную фотографию, но не в силах отвернуться, он думал о Панаме Билла, о выцветшем платке, служившем Розали ошейником, и об утерянных бриллиантовых серьгах Луизы. «Я разделаюсь с твоими друзьями, Шоттаймер, ты меня понял?» «Надеюсь, я это почти уже сделал». Ральф, переводя взгляд с Клуто на Лахесиса, больше не испытывал к ним сочувствия. Вместо этого пришла глухая злоба. Лахесис сказал, что такого понятия, как случайная смерть, не существует. Следовательно, и кончина МакГоверна не исключение. Ральф не сомневался, что Атропос забрал МакГоверна по одной простой причине. Он хотел причинить боль Ральфу. Наказать за вмешательство, как там говорил Доренс, в дела лонгтаймеров. Старинадор посоветовал ему не вмешиваться. Отличная политика, вне всякого сомнения. Но у него, Ральфа, не было выбора, потому что эти два лысоголовых малыша отныне связаны с ним. В некотором смысле они убили Билла МакГоверна. Клуто и Лахесис, заметив его гнев, отступили назад. Хотя не было видно, чтобы они переступали ногами. Их лица выражали крайнюю озабоченность. «Именно из-за вас двоих погиб Билл МакГоверн. В этом и заключается правда, не так ли?» Клуто: «Пожалуйста, если бы вы позволили нам объяснить все до конца». Луиза, испуганная и озабоченно, посмотрела на Ральфа. «Ральф, что происходит? Почему ты разгневался? А ты не понимаешь? Небольшое соревнование между ними стоило МакГоверну жизни. Мы здесь потому, что либо Атропос чем-то не угодил этим парням, либо собирается». Лахесис: «Ты делаешь слишком поспешные выводы, Ральф. Но существует одна проблема. Он знает, что мы его видим. Атропос знает, что мы видим его». Глаза Луизы расширились от страха и понимания.